Хе, подставился. Буду теперь рассказывать, как завалил мечника тумана, будучи Денином, хмыкнула моя копия, кидая мне свиток и развеиваясь. Его примеру последовали и остальные. Мозг быстро заработал, анализируя полученные данные. С Мамачи вообще вышло просто. Клон быстро сообразил, что нет смысла кидаться со свитком на противника, можно ведь кинуть этот самый свиток врагу под ноги, главное, рассчитать, куда он наступит. Этот клон вообще изначально маскировался под небольшой бугорок, сильно рискуя, что на него наступит посреди поляны, а Забуза весьма удачно бежал в полуметре от лица копии. Не воспользоваться таким шансом было бы глупо. Итого, у меня было два сильных шиноби в плену, а еще мне пришла пара системок, уровень плюс 2. Получено новое звание, Чунин. Что я могу сказать? Себя в прошлом мире я превзошел капитально. В 11 лет 12 уровень. По характеристикам я вообще монстр, если сравнивать с обычным человеком, а не с настоящими чудовищами вроде Какаши или с тем же Джирои, или, не приведи система, Мадара из Кагуи. Ну ничего, уж канонного Наруто я точно, можно сказать, превзошел, и не на одну голову. Дальнейшее путешествие до моря прошло без происшествий. По пути я захотел выяснить один момент. Курама. Да, Асура, слушай, можешь показать третьему и маме первый разговор с четвертым? Почему он почти не отреагировал на мою выходку? Я тогда был после драки зол, неадекватен, но мне не должны были спустить такое, разве нет? Сейчас, мой друг ушел на десяток минут, во время которых я механически прыгал с ветки на ветку, ни о чем не думая и лишь в фоновом режиме отслеживая обстановку. Наруто, раздался в моей голове голос мамы, да так, что я чуть с ветки не свалился. Мам, ты как это сделала? Курама нашел новый способ нашего общения, так что теперь кто-то из нас может подключаться к этому каналу. Ясно, так что, видишь ли, я так понимаю, тебе тогда было лет 8, и Генином ты не был, 9. Да, я тогда был еще учеником Академии, понимаешь? Пока Шиноби не становится Генином, он, ребенок, есть исключение, но на тот момент ты мало чем отличался от бесклановых, я отчетливо услышал в голосе Кушины злость, по своему статусу, так что Минато, да и Фугаку тоже относились к тебе как к обычному ребенку, это психологический барьер, Генин, значит взрослый, а если еще не Генин, то пока дитё, которое может выкидывать все, что хочет, вот как, интересно. Кстати, мам, я тут подумал еще вот над чем. Не спрашивай откуда, но я точно знаю, что в храме Узумаки есть маска шинигами. Ваши с третьим души были запечатаны в нем, так что, нет. Наруто, использующий эту маску, получает те же раны, что и бог смерти. Если ты попытаешься вернуть наши души, то тебе придется собственноручно вспороть себе живот. Вы будете существовать еще около 2 лет по времени реального мира. За это время я стану достаточно сильным, чтобы выжить после такого. Я понимаю, что ты не отступишься, но знай, что я против. И прервала связь. Я уже думал, что все практически кончено. Мамачи и Хаку у нас, братья-демоны мертвы. Какаши перерезал им глотки, запечатав головы. Больше у Гата Шинобита и нет. Так что некоторая беспечность у меня начала проявляться. В результате только мгновенная реакция Гая смогла спасти меня, когда мы выгрузились из перевозившей нас лодки. Я, как и многие другие, шел по воде, поэтому едва ли не первый оказался на суше. В этот же момент моя сенсорика донесла мне, что мое горло уже режет куной. Гай успел буквально за доли секунды. Благодаря ему у меня осталась лишь царапина на шее и огромная доза адреналина, которая конкретно так замедлила мир вокруг, действуя вместе с Ринниганом. Я огляделся, в поисках противника. Хотел уже кинуть в атаковавшего меня Сирюкин, как вдруг увидел тончайшие нити, тянувшиеся к нему. Проследив за ними взглядом, мне открылась занимательная картина. Горбатый человек в сером балахоне, держащий перед собой руку, от которой идут нити, управляющие куклой. Это кукольник. Имя. Акасуна Сасари. Раса. Человек. Кукла. Уровень 67, возраст 32 года, класс Шиноби, ранг S+, подкласс Кукольник, Иринин, сила 44, ловкость 41, выносливость 52, интеллект 22, мудрость 15, воля 19, харизма 13. Только прочитав выданное системой, я понял, в какую задницу мы угодили. Кстати, плащика с красными облаками на нашем враге не было. Так что вполне возможно, Здесь он в Акацуке не состоит. Зато он стоит напротив нас, управляя куклой, которая на равных сражается с Какаши. А, нет, копирка все-таки крут. Прицепил к кукле взрыв тек, а Асума перерубил нити кунаим с чаркой ветра. «Отступаем!» — кричу я. Даже джонины без слов мне повиновались, сгруппировавшись вокруг Тадзуны и ожидая атаки. Перед нами вышла еще одна кукла, ведущая себя как живая, но я ясно видел своими глазами, как ото всех суставов отходят тоненькие, но яркие ниточки. «Наруто!» — требовательно спросил меня Какаши, не поворачивая головы. «Это Акасуна Сасари, Нукининес плюс ранга, чуть ли не дотягивающий до Каге, кукольник и меднин. Остерегайтесь даже касаться его кукол и дышать рядом с ними. Он разбирается в ядах едва ли не лучше, чем Цунаде Синджу». Я услышал хлопки от куклы. «Браво, мальчик, ты много обо мне знаешь. Скажи, а как ты оцениваешь ваши шансы против меня?» Кукла склонила голову на бок, изображая интерес. Я решил дать Какаши время подумать, заговорив. «Вы эти без потерь, нулевые, а вот победить, где-то 60-40 в вашу пользу». «О, какой умный молодой человек!» — хмыкнула кукла. «Даже жаль будет вас убивать. А может, выйдешь сам, а то разговаривать с куклой, каким бы произведением искусства она ни была, вспомнил я о его слабости, неинтересно». Я добавил в голос немного наглости, изображая храброго генина с гриффиндорством головного мозга, да и спинного тоже. «Значит, ты догадался? Молодец. Знаешь, а давай мы с тобой поиграем. Перед нами возникло 7 фигур. Догадайся, который из нас я, а где куклы? Тогда я приду завтра, чтобы вы смогли придумать, как со мной бороться». Сасари хмыкнул, а Хатаки тронул меня легонько пальцами, говоря продолжать тянуть время. Я сделал пару шагов вперед и внимательно вгляделся в фигуры, особенно упорно напрягая свой ринниган под повязкой. «Тут все куклы, но ты настоящий. Вот этот», — ткнул я во второго слева. «Молодец, малыш Генин», — снова хмыкнул кукольник, и все фигуры исчезли. «Он ушел?» — спустя минуту спросила дрожащая Сакура. «Да», — ответил Саске, я подтвердил его слова кивком, как и Нейджи с Хинатой. «Наруто, Саске, почему вы его не почувствовали?» — повернулся к нам Какаши. «Я расслабился и был беспечен», — честно ответил я. «Аналогично», — буркнул Саске, опуская голову. «ГМ, вы будете наказаны. Асума, глянь в книге Бинго по поводу этого Сасари, а теперь продолжаем движение. У нас большие проблемы», — задумчиво полыхнул только что зажженной сигаретой Сарутоби. «Говори», — произнес необычайно серьезный Хатаки. «Наруто был прав. Этот тип может потягаться и с некоторыми Каге. Кукольник-виртуоз, ушедший из Суны. За голову дают больше 100 миллионов рё. Это много. За голову шиноби», — полюбопытствовал Тадзуна. «Весьма. Самые опасные миссии, за исключением внеранговых, это S+ ранг. Их выполняют только самые элитные шиноби, и редко кто за всю жизнь успевает выполнить даже десяток таких заданий. Эти миссии самые высокооплачиваемые, но даже они почти никогда не стоили больше 50 миллионов. Обычно за них дают что-то около 80, за головы нукининов примерно так же. Голова этого Акасуны входит в 20-ку самых дорогих трофеев книги Бинго. Для сравнения, за Мамачи Забузу, с которым мы недавно сражались, можно было бы получить всего 12 миллионов. В этот момент я почувствовал слабость во всем теле и начал медленно заваливаться на бок. Меня кто-то подхватил и пытался позвать, но я ничего не слышал, только отдельные слова. Последняя фраза, которая до меня донеслась, была: «Биджу». Он же сам говорил, что все отравлено, как мы могли забыть про его рану на шее. Глава 5. Опять. Ну почему все мои перерождения так заканчиваются? А система? И какой же мир мне выбрать на этот раз? С одной стороны, хорошо бы в Паттериану попасть, а с другой, меня еще и другие миры интересуют. Надоел уже адреналин. Хочу эти, или глубокую восточную философию. Так все-таки Паттериану, ДХД или мир четырех стихий по аватару, ГМ. Да очнись ты, дебил блондинистый. Вдруг услышал я голос прямо над ухом и тут же подскочил, застонав от боли. А вы что, уже испугались? Хе-хе, Наруто. Неверяще раздалось надо мной. Наруто. Я опять застонал, но уже от звона в голове. Очнулся, услышал я голос Асумы. Да. У-у-у-у. Розовая, еще раз заорешь, и я тебя, слава Рикуда, убью. И при чем тут Рикуда? Слава системе, да, а еще силе юности и Гаю Сенсию в отдельности. Если бы не он, то мое тело бы вряд ли приучилось так быстро восстанавливаться. Черт, опять в темноту проваливаюсь. Ну уж нет, так не пойдет. А если попробовать сюда, Наруто? У меня опять повисли на шее. К счастью, здесь у меня ничего не болело, и я вообще не чувствовал себя старой развалиной. Асура, а не опасно тебе так голову-то напрягать? С беспокойством посмотрел на меня лис. Нет, сейчас в реальном мире время течет раза в два быстрее, чем здесь, так что все нормально. Нагрузка даже меньше, чем будь я в сознании там. Долго я валялся полутрупом, по времени реального мира, всего пару часов. Неслышно подошел третий. Это хорошо. И чем бы мне заняться? Хочешь еще потренироваться? Улыбнулся Сарутоби. Нет, пожалуй. Маам, мне в голову вдруг пришла интересная мысль. Да, Наруто. Произнося мое имя, Кушина забавно и с толикой ревности покосилась на лиса, словно говоря ему, что я Наруто, а не Асура. Ты не могла бы рассказать мне об Узушия? Узу, почему бы и нет? Красноволосая красавица по-доброму улыбнулась. Слушай, Узушия располагалась в Узуно-куни, стране водоворота. Многие считают, что Коноха – это первая деревня Шиноби, но на самом деле первой деревней была Узушия. Просто, в отличие от остальных, Узу основал лишь один клан – Узумаки. А как она выглядела? Ну, Узу располагалась на островах. Сама деревня была по обоим берегам крупной реки, а вокруг были холмы. Она была не похожа на Коноху. Узу не имела стены и словно бы сливалась со всем вокруг. У нее не было четкой границы между лесом и домами, холмами и равниной. Многие узумаки не любили жить в самом центре города и уходили в более отдаленные части острова. В результате весь остров и был Узушия, а та его часть, которую все так зовут, просто самая густонаселенная. А здания, растения, здания были от 2 до 5 этажей. Но там, где дома становились слишком высокими, улицы тоже расширялись. Так что где бы ты ни находился в Узушия, там всегда было просторно и ничего не давило вокруг. А растения, крупных деревьев, как вокруг Конохи, было мало. Росли и достаточно большие, и мощные, но они были невысокими, а другие – тонкими. Правда, шиноби легко прыгали и по ним, но это точно было сложнее, чем по конаховским. В самом городе, кстати, всегда были какие-нибудь растения. На каждом доме росло что-нибудь вьющееся. Очень часто это что-то еще и цвело или давало какие-нибудь ягоды. А шиноби действительно были все красноволосые, я покосился на ее волосы. Мне действительно было интересно послушать об Узумаке. Все-таки это какая-никакая, а семья, мой клан, уже не существующий, но кто знает, нет, конечно. Засмеялась мама, ты на себя посмотри, разве ты красноволосый? Нет, но я же полукровка. Ген Узумаки очень силен, настолько, что при наличии даже не квартеронов, а октанов, клан может возродиться из них. В течение 2-3 поколений ген Узумаки снова выделится и встанет на первое место, заняв доминирующую позицию. Полукровки же почти ничем от чистокровных не отличаются. Почти, заинтересовался я, цвет волос – это самое частое отличие. Поэтому я сказала, что красные волосы были не у всех, не слишком часто, но полукровки вполне встречались, и квартероны были. Узумаки не делали особых различий между родной кровью, вплоть до октанов. Пятое колено тоже еще считалось своими, хотя уже не совсем, шестое, также, а вот седьмое, это фактически чужие люди. Да, ясно. Ладно, Кушина мне мягко улыбнулась, тебе пора, с чего бы это, а, ясно, давайте. Прислушавшись к ощущениям реального мира, я почувствовал, что меня трясут за плечи. «Да что же вам не имется-то?» — сонно пробормотал я. «Какашитыча!» Я его разбудила. Проорала над ухом розовая. «Она меня убивает. Как можно быть настолько неугомонной? И неужели нельзя быть хоть чуть-чуть аккуратной?» «Система!» «Розовая, я тебя на чунин-шике не специально Гаари подставлю. Кстати, о Гаари. Заполучить Шукаку было бы очень и очень неплохо. Осталось только за оставшиеся полгода вырасти до уровня Шиноби S++ ранга, чтобы на равных махаться с Биджу. Кстати, вот интересно, а Мадара – это S++ или уже внеранговый? И есть ли тут вообще внеранговые? Ведь S+, это уже предел развития обычного Шиноби, а значит, S++, это уже не поддающийся стандартной классификации. Вон даже Сасари всего лишь S+, хотя на голову превосходит и Хатаке, и Гая. Наруто, как себя чувствуешь? Подошли ко мне Какаши и Асума. Третий, идиот, прошептал я. Что? Копирка потер ухо, думая, что ослышался. У нас ведь нет медиков в команде, говорю уже громче, но все еще хрипло. Какаши потупил свой единственный глаз. Да, Чуток помолчав, согласился со мной Сарутоби. Отец действительно промахнулся. Надо было принять предложение Цунадихими и включать в каждую команду хоть каких-то медиков. Что со мной? Задал я главный вопрос. На удивление, беспокоиться особо ни о чем, заговорил Циклоп. Это всего лишь смесь слабых ядов, оказывающая общее ослабляющее действие. Все вместе получилось настолько хорошо, что свалило бы даже меня. Комплексное воздействие на физическое состояние, мозг, сердце и СЦЧ. К твоему счастью, кровью успела вымыть почти всю дозу, да и рана была неглубокая, так что действие было сильно ослаблено, но противник у нас действительно серьезный. Такая смесь раньше считалась невозможной, а теперь мы видим ее в действии. А почему, Какашисенси? Спросила притихшая была Харуна. Видишь ли, Сакура, здесь использованы только весьма простые и дешевые яды, а также несколько других веществ, обеспечивающих действие данного изобретения. Все вместе оказывает просто удивительный эффект, который ты можешь наблюдать на примере Наруто. Учти, что ему попало явно не больше четверти минимальной дозы, да и то часть кровью вымыла. В общем, такая смесь является очень действенной и эффективной, но одновременно и дешевой. Затраты на яды, особенно для Анбу, весьма немаленькие, особенно на протяжении времени, так что рецепт такого сумел бы уменьшить траты раза в 2,5. Эту смесь можно использовать в качестве основного яда, тогда как сейчас эту нишу занимает целый набор разных вариантов. Здесь же собраны все эффекты и весьма гармонично. Обычно неразговорчивый Хатаки увлекся, рассказывая нам узнанную им информацию, все время приводя меня в качестве доказательства. В качестве результата своих измышлений он заявил, что Сасари гений идиот, который обладает гигантскими талантами, но одновременно мается дурью. Давно бы мог прийти в любую Гакуризата и его бы там приняли с распростертыми объятиями. Да даже не в Гакуризата. Мог бы и собственную деревню основать, и маленькую какую-нибудь возглавить. В общем, гениев не понять, и что мы будем делать, и какова сейчас обстановка. Задал я интересующие меня вопросы. Если тот кукольник не врал, то следующая встреча у нас будет завтра. Задумчиво полыхнул трубкой Асума. И как у них с Хатаки так выходит? Один эмоции выражает глазом, другой – трубкой. Он очень силен, не думаю, что ему был резон врать. Убить он нас мог бы там, на мосту. Значит, хочет поиграть. Видимо, ему скучно. Ты, Наруто, провалялся 3 часа без сознания. Примерно 3. Сейчас мы в доме нашего нанимателя. Я быстро прикидывал варианты. Против Сасари мы не бессильны, но ситуация многократно усложняется тем, что необходимо избежать потерь. Еще одна проблема – его яды. Они гораздо опаснее кукол. Этот виртуоз может сделать нечто прозрачное и без запаха, которое просто накроет этот дом вместе с нами. И все, перспектива просто ужасная. Есть, правда, один небольшой козырь. Становление шиноби дало мне новую способность – маскировка. Это классовая обилка вроде телепортации, доставшейся мне из предыдущего мира. Она позволяла полностью скрывать себя в одном нескольких из 5 диапазонов. Звук, запах, оптика, тепло и чакра. Соответственно, скрыть себя в одном из спектров мог Генин, Чунин, в 2 спектрах, Такубицу Джонин, в 3, Джонин, в 4, Акаге, в 5. Сложность в другом. Затраты чакры. Так как способность классовая, то и использует она классовые возможности. Так, мой прежний ниндзя-энергет использовал пси, а шиноби – чакру. На сокрытие в любом диапазоне требовалось 100 чакры минус текущий уровень в минуту, вплоть до момента, пока не дойдет до 0, и 1000 чакры каждые 10 минут. В результате я мог бы стать невидимым и неслышимым на 3 минуты. Вкупе с телепортацией это было бы весьма опасной способностью, даже для кого-то вроде Акасуны. Но вот что-то не верится мне, что это сильно поможет. Виртуоз ядов, не верю я, что он не может ориентироваться по запаху. А если маскировать запах, то меня выдаст звук или видимый спектр. Правда, есть еще Саске, который тоже перешел на уровень Чунина. Если не в бою с Забузой, то в бою с Сасари. Я уверен, есть у меня подозрение, что система считала меня Генином из-за недостатка боевого опыта. Ведь не за уровни же мне новое звание присвоили. Какаши Тайча. Да, Наруто. У меня есть аналог полета Бога Грома, только гораздо более совершенный. Но есть и минусы, высказался я. Говори. Мой вариант позволяет мне исчезнуть из оптического диапазона и стать неслышимым. Минусы. Я упаду с истощением через 2-3 минуты. Вот как? В таком случае у нас есть шанс, задумчиво проговорил Какаши. «Сенси Акасуна, мастер ядов, он наверняка сможет меня ощущать по запаху и чакре. Возможно, но нашу тактику с учетом новых данных можно и перестроить. Кстати, что именно ты имел в виду, говоря, что он является куклой? Во время предыдущей встречи, его разум в кукле, сенси, он сам превратил себя в куклу». Я внимательно посмотрел в глаза Хатаке, ища признаки удивления, но копирка неплохо умел держать лицо, что было несложно, учитывая лишь один открытый глаз, то есть обычные удары ему не повредят, да и техники, задумчиво забормотал Какаши. Лучше всего применять огненные, нет, он не мог не пропитать дерево чем-нибудь от огня, значит только мощные удары, способные разбить его тело вдребезги, близкие взрывы, Какаши Тайча, влез я, или так, Наруто, я так понимаю, ты способен обнаружить его настоящее тело, вперился в меня взглядом Хатаке. Как бы мне не хотелось сохранить секреты, но ситуация была слишком серьезной. Да, и Саски тоже. Твоим перемещением он владеет. Пристальный взгляд Хатаке так и не покинул моего лица. Нет, сенси. Хорошо. Что именно вы используете? И можно ли это передать остальным? Это уже наше дело, Хатаке-сан. Мое обращение быстро отрезвило Джонина. До этого я обращался к нему сенсей или добавляя к имени Тайча, капитан. Теперь же сан, уважительно, но не по отношению к учителю. Фактически я ему образно намекнул, что он может лишиться моего доверия. Хорошо, тогда даю тебе еще час, чтобы прийти в себя, после чего ждем тебя внизу. Там будем обсуждать планирование сражения. Твое участие будет не лишним. Все выделенное мне время я гонял небольшие дозы чакры по телу, выпуская ее в окружающее пространство. Наконец, я смог подняться, особо не шатаясь. В той дряни, что попало в мой организм, явно были намешаны только простейшие вещи, вроде паралича, галлюциногенов и тому подобного. Повезло, что ничего опасного, но все вместе дает неслабый эффект. «Лучше?» – спросил меня Асума, не поворачивая головы, когда я спустился вниз. «Угу», – бурчу, садясь за стол. На импровизированном совещании сидели Гай, Какаши, Сарутоби, Саске, Шикамару и я. Стол был достаточно богат. Я, учитывая бедственное положение страны, ожидал гораздо худшего, а здесь присутствовали и мясо, и рыба, и кое-какие овощи. В ответ на мой вопросительный взгляд Саске пояснил. Поймали кабана, пока ты дрых, уже разделали и зажарили. Заодно и семье заказчика часть отдали, а то тощие они тут. Ты сегодня разговорчивый, Саске, глянул на моего друга Какаши. Просто сейчас тут нет Харуна и Яманака. Хмыкнул в ответ брюнет. «Асума, начинай», повернулся к Сарутоби тихий и серьезный Гай. «Хорошо, если вкратце, то сражаться с Акасуной с позиции обороны – не дело. Он слишком опасен и вполне может убирать нас по одному. Ужалил, отступил. Его яды могут быть и смертельными, а у нас даже Ильинина в команде нет, чтобы хоть как-то помочь. Одна царапина, один труп. Наруто в этом случае сильно повезло. Поэтому мы решили играть от атаки», перебил Сарутоби Какаши, навалимся всеми силами. Я, Гай и Сарутоби при поддержке Нейджи, Наруто, Саске, Ли, Шикамару и Тен-Тен. Остальные генины останутся охранять семью нанимателя. Риск в том, что никого сильного здесь не останется, бросил Нара. Если Акасуна выберет целью эту группу, то мы гарантированно их потеряем. Поэтому будем контратаковать при его приближении. Наруто, какой у тебя радиус сенсорики? Чуть меньше 7 километров, отозвался я. Ты же говорил, что сильный сенсор, удивился Хатаке. А вы знаете в Конохе других сенсоров, вроде меня? Я ехидно ухмыльнулся, исключая, конечно, Саске. Ясно. Тогда в тебе как сенсоре необходимости нет. Харуюки, ты мониторишь окрестности на предмет приближения нашего противника. Как только заметишь, мы выходим навстречу. Подготовить поле боя у нас не выйдет, но попробуем без этого. План таков, мы все пытаемся отвлечь Сасари, пока Наруто перемещается ему за спину и взрывает рядом взрыв ТЭК. Детали надо проработать. План, если Наруто вырубится или ему не хватит времени и чакры, то генины отходят как можно дальше. Я, Сарутоби и Гай попытаемся достать его. Скорее всего, кто-то не выживет, но первоочередная цель – достать Акасуну. Ему нужен всего один мощный удар. Кукла не человек, развалится или не сможет функционировать. Во втором случае мы легко сможем его добить. На обсуждение оставшейся части плана ушло около часа. Оказалось, пока я лежал, мои напарники успели не только кабана поймать и разделать, но и местность разведать. Все оставшееся время я восстанавливался, а через 4 часа сменился ски на посту радара. Мой радиус был, по сравнению с радиусом моего друга, небольшим, но это лучше, чем ничего. Еще через 6-ю часть суток меня опять сменил Учиха Харуюки. Так мы и менялись, заодно отсыпаясь. Вместе со мной обычно дежурил еще и Нейджи, чтобы дополнить мою сенсорику своим бейкуганом. Довелось мне увидеть и Инари, который сразу же заявил, что мы тут все погибнем и вообще Гата, самая крутая жаба в этом болоте и скоро приведет сюда своих головорезов, на что все, кто его слышал, ответили ржачим. Ребенок обиделся и убежал. Сосари был весьма пунктуален, ровно сутки. Именно столько прошло с момента, когда мы встретились в прошлый раз, до того как дежуривший Саски заявил, что чувствует приближение нашего противника. Оставив самых слабых охранять дом Тадзуны, наша группа выдвинулась навстречу. На мои глаза сама собой легла повязка с протектором, а под ней голубая радужка расширялась, занимая всю глазницу и оставляя в центре лишь точку, вокруг которой проступали концентрические круги. Глаза завертелись, медленно отдаляя от точки зрачка одну запятую, формируя предельную для меня ступень Риннигана. «Дистанция в километр, впереди свободное пространство», — заявил Саски. «Сознание ускоряется, а Риннинган еще больше замедляет все вокруг. 5 с хвостиком раз. Сейчас это мой предел, но и так уже много. Впереди вижу просвет между деревьями, значит лес сейчас кончится. А Касуна не должен меня видеть изначально, а потому...» Какаши вылупился на меня единственным глазом, тогда как второй бешено крутился, пытаясь скопировать мою технику, что у него явно не выходило. Я же растворялся в воздухе по ходу движения, перестав быть видимым хоть сколько-нибудь. Звуки от меня тоже исчезли. Странное ощущение, словно занимаемый до этого мною объем вдруг схлопнулся, а я исчез. Жутковатое ощущение, но вместе с тем и прекрасное, дарящее свободу от всего, когда мир более надо мной не властен. А вот и наш противник впереди остановился. Моя группа держится достаточно плотно, чтобы Сосари не учуял раньше времени лишний источник чакры. Это Какаши видит меня с помощью Шарингана. Без лишних слов все бросаются в бой, давая мне необходимое время, чтобы подобраться к врагу. Телепорт, телепорт. Вот джонины отпрыгивают от кукольника на мгновение, словно чтобы перегруппироваться. Он тем временем быстро оценивает обстановку. Сейчас, у меня была всего секунда, и я ее не упустил. Переместившись за спину ниндзя-кукле, я уже держал в руках активированный взрыв-тек. Оставив его падать в воздухе, я вновь исчез в телепорте, одновременно снимая маскировку, успевшую сожрать процентов 70 моей чакры. Громкий бум близкого взрыва ударил по ушам, а в следующий момент мне что-то прилетело в грудь. Понимая, что не успеваю практически ничего сделать, я лишь активировал свиток с оставшимися там 2 клонами, провалившись в темноту. Как выяснилось позже из памяти клонов, я не сумел нанести кукольнику решающий удар, но здорово его потрепал, за счет чего он был добит Хатаке и Гаем. Мне же прилетела в грудь одна из его кукол, которую он направил, чтобы меня убить. Только вот из-за потери управления марионетка превратилась всего лишь в метательный снаряд, который тем не менее едва не отправил меня на тот свет. Мои клоны, кстати, успели запечатать сердце Сосари, содержащее и его сознание, что меня весьма радовало. Вместе с ним они запечатали еще и несколько кукол, отдав свитки Какаши, так что он просто не понял, что мы захомячили один. Тем более, что число отданных соответствовало числу кукол, а то, что мы отодрали от одной из них, которая и так была разорвана на куски, небольшую часть. В бою пострадали почти все. Вообще без повреждений не остался никто, но джонины получили только ушибы и царапины, а вот большинство генинов – сломанные руки или серьезные раны. К счастью, отравиться сумели только Нейджи, Шикамару или, которых тут же запечатали в свитке и оставили в таком состоянии до госпиталя. Далее вся миссия шла более-менее ровно. Система присудила мне 1 очко в выносливость. Было немного обидно, но лучше так, чем никак. Я, как раненый, в охране не участвовал. Через 2 приперся Гата с толпой наемников и 6 шиноби-чунинами, вызвав взрыв слез и истерику у Инари, а затем и шок, когда мы всех быстро прирезали. Я тогда лежал на крыше, гоняя чакру по телу, чтобы быстрее восстановить сломанную ногу. Угу, на груди остался только ушиб, а вот ногу я при падении сломал. Когда приперлись эти глупые человеки, у меня выпал неплохой шанс потренироваться в метании сюрикенов и кунаев, благо они у меня за счет канемасу были бесконечные. В какой-то момент мне пришло оповещение. Псионика плюс один. Я с удивлением уставился на показатель пси, который весьма быстро рос. Несколько секунд для размышления над ситуацией помогли понять происходящее. Меч, точнее сюрикены, они сейчас находятся в груди живых и не очень тел, которые еще и усиленно режутся нашими генинами, ибо джонины решили, что после ухода из жизни наших врагов чунинов детям уже ничего особо не угрожает, а опыта набраться стоит. Канемасу впитывал энергию, разлитую в воздухе. Правда, по идее, это должна быть просто жизненная сила, но моя пси по какой-то причине объединилась, так что ни некро, ни жизни у меня теперь не было, только чистая пси-энергия. Впрочем, произошло это явно еще при моем появлении в этом мире, просто я раньше не особо обращал внимание, а сейчас вот заметил. Пока я отвлекся на посторонние размышления, все уже было кончено. Шокированный и трясущийся Гата находился посреди горы трупов, а к его горлу были приставлены сразу четыре куны от Саски, Сакуры и Наясумы, который их страховал. Хината стояла рядом, трясясь от количества убитых. На лицо явный стресс. У Сакуры и на то же самое, так что их быстро отстранили от толстяка, пока его случайно не прирезали. Тен-Тен тоже явно было не по себе. Да и Саски, хоть и неплохо держался, находился в подвешенном состоянии. Более-менее спокойным из генинов остался только я, но лишь потому, что уже видел нечто подобное, да и собственноручно устраивал, чего уж там. Хикнув, чем привлек некоторое внимание, я сполз по стене с крыши, используя чакру для хождения, а в моем случае, ползания, по вертикальным поверхностям. Поднявшись на одну ногу и держась за стену, я заявил: «Какаши Тайча, я там тоже сюрикенов покидал, так что минимум десяток, мои, а потому я рассчитываю на часть трофеев». «Хорошо, Наруто», — спокойно ответил сидящий на корточках Копирка, с интересом разглядывая Сакуру с Хинатой. Он явно ожидал, как они переживут боевое крещение, пусть и настолько жесткое. Розовая, все еще в шоке, опустилась на колени и разрыдалась прямо в красные от крови руки. Хината уткнулась в грудь подошедшего брата. Видимо, в этом мире у них отношения чуть лучше, чем в каноне. Я развернулся и потопал в дом, где, хмыкнув, прошел мимо бледного и трясущегося у окна Инари, которого пыталась успокоить не менее бледная мать, не падающая в обморок только из-за сына. На улице послышался странный звук. Глянув в окно, я увидел уходящие в землю тела. Ну и правильно, а то уже дерьмом из кишок вонять начинает. Тихонько поднявшись в свою комнату, я опустился на футон и закрыл глаза. Наруто. Кинулась ко мне последняя Хими Узумаки, крепко стиснув в объятиях. Да нормально все со мной, нормально, похлопал я ее по спине, отстраняясь. Ты нас всех напугал, подошел третий, но я рад, что все обошлось, старик по-доброму улыбнулся. Чем собираешься заняться? Вернусь в Коноху, займусь тренировками. Впереди Чунин Шикен, и я хочу набрать там себе тел. Набрать тел, нахмурился Сарутоби. Ты же не собираешь пленников, как раз наоборот. Залыбился я в стиле канонного Наруто, никогда не помешают сильные плененные шиноби в свитках. И Мамачи с Хаку, и Сасари, это только начало. Разве Сасари не мертв? Удивилась Кушина. Нет, конечно, в нем же ничего живого не осталось. Я взял вместилище его сознания, а все куклы и тела оставил Конохе. Кстати, мам, там какие-то дичайшие фуин, так что мне не помешает твоя помощь. Конечно, улыбнулась Кушина. Я даже немного ею залюбовался. Наруто, я тебя не осуждаю, но и не поддерживаю твои действия. Ниндзя должен быть полностью уверен своей Гакуризата, протянул Хирузин. Коноха Гакури слишком много мне задолжала, так что я предпочту поступать по-своему. К тому же я не нарушал приказов. Миссия была по охране Тадзуны, что я и делаю. А Сасари, просто пленник, с которым я могу поступать как захочу. Но ведь ты захватил его не один, напомнил мне Сарутоби. Но ведь вы не будете отрицать, что я внес наибольший вклад в победу над ним. Усмехаюсь, поднимая руки. И без фатальных потерь мы обошлись уж точно благодаря мне, как и в бое с Забузой и Хаку. Зачем тебе сильные шиноби? Полюбопытствовала мама. Для разных нужд я активировал Ринниган. Хочешь освоить их техники? Задумчиво посмотрел на меня третий. Может и получится, дело твое. Ладно, я хочу еще в печатях поупражняться, повернулся я к маме. Хорошо, смотри внимательно, улыбнулась мне Кушина. Домой меня тащили на руках, но уже сейчас я чувствовал, как перелом срастается. Классное ощущение. Видимо, это благодаря моей крови Узумаки и чакре. Нормальный человек сращивал бы такое месяца два. Я же, полторы недели максимум. Зато положение просто охрененное. Ничего не делаешь, только лежишь и спишь. Ну или в подсознании тренируешься с двумя шиноби, способными сравнять с землей средненький город, или не средненький. Вообще, оставшуюся часть миссии я только и делал, что ел, спал да сидел в собственном мозгу. Ах да, еще Асума объяснял моим клонам теорию применения чакры ветра и даже умудрялся практиковаться с этими инвалидами. Футон за это время поднялся на пару процентов, как и Суитан с Катоном. Тут была заслуга Какаши, который взялся меня учить этим стихиям по моей просьбе. Сначала он выеживался, но однажды преподанный урок, когда он приперся на задание с другими командами и ничего не знал о своей, ему явно пошел на пользу. Решив, что лучше сам научу, чем буду позориться, когда мои подопечные просят других сенсеев, он с неохотой взялся за мое образование. Пусть и со скрипом, но лед тронулся. А теперь мы возвращались в Коноху. Мост, понятное дело, назвали не в мою честь, а в честь Листа, но мне как-то пофиг. Главное, жив и с прибавлением. Как минимум теперь нам должны отвалить много-много денег, ведь эта миссия по крайней мере ранга А, это не говоря уже о трупе Сосари, его куклах, каждая из которых будет куплена Суной за круглую сумму, да еще и один из мечей тумана. Здесь учих не уничтожали, и Коноха была неоспоримо сильнее любой другой Гакуризата, так что никто даже не подумает отдавать туману один из их мечей просто так. Кстати, а ведь мой Канемасу гораздо круче всех остальных их зубочисток. Самихода, правда, мог бы сравниться, но его можно выбить из рук, отобрать, мой же Канемасу неотделим от меня. Я вами доволен, заявил четвертый сразу, как мы вошли. Нам дали 2 часа на отдых, после чего сразу потащили к Хокаге. Что интересно, только Хатаке, Гая, Асуму, Саске и меня. Правда, Хатаке и так тут был. Он отправился чуть вперед, чтобы Минато был в курсе дела уже в тот момент, когда мы прибудем. А как насчет скромненького такого вознаграждения, я показал пальцами, насколько скромного, 80 миллионов, а именно так, а не 80. Это не ошибка, не дерзи, лицо блондина застыло. И почему именно столько? Ну, по закону 20% отходит деревне. У нас было 3 джонина, им примерно по 10 должно отойти, а еще имелся 10 генинов, то есть нам по 5%. Учитывая голову Акасуны и его куклы, каждая из которых стоит бешеных денег, плюс выкуп Скири за меч тумана и деньги за саму миссию, которая как минимум ранка, то в общей сумме получится никак не меньше 200 миллионов, а может и больше. ГМ, Минато явно сделал какие-то подсчеты в уме. Хорошо, что, вот так сразу, без торгов, да что с ним такое, Хокаге сама, а с вами все в порядке, может в госпиталь, с сомнением посмотрел я на него, не дерзи, в мое лицо вперился ледяной взгляд, заставивший меня тихонько сглотнуть, все-таки Кушина была права, теперь я уже не ребенок в их глазах, деньги получите, еще есть вопросы, да, почему мы в таком составе? Капитан и команд, это понятно, но зачем тут 2 генина, вступил в разговор Асума, это отдельное дело, Наруто, Саске, я хотел бы с вами отдельно поговорить завтра утром, хай, будем, сказал Саске, опередив меня, тогда все, деньги получите чеками, когда закончатся предварительные подсчеты, если у вас еще не открыт счет, его откроют, можете идти, напоследок я, ради интереса, бросил взгляд на Намикадзе, смотря на его статус, имя, Намикадзе Минато, раса, человек, уровень, 68, возраст, 36 лет, класс, шиноби, ранг, С+, подкласс, боевик рукопашник, фуин, сила, 42, ловкость, 49, выносливость, 55, интеллект, 24, мудрость, 15, воля, 17, харизма, 16, опознание +1. Естественно, система давала только голые статы, без способности или еще чего, но даже так Каге впечатлял, особенно для бескланового, хотя санины должны быть сильнее, Минато чуток помощнее Сосари будет, но все-таки примерно равен ему, поэтому удивить он меня уже особо не может, но вот на санинов мне уже не терпится взглянуть. Глава 6. На этот раз нас никто не задерживал и мы сразу прошли в кабинет Каге, не просиживая в приемной штаны. Вообще, я никак не мог понять, Зачем нужен такой скорый вызов? Нам даже отдохнуть нормально не дали, морально. Так-то мы успели нормально выспаться, помыться и даже отметить в каком-то ресторане, где на меня не слишком злобно косились. К нам присоединились Хината с Сакурой, Чоджи и Ина. Большинство, как Саске, уже отошли от той рубки около дома Тадзуны, но Хината была сильно погружена в себя, а Сакура до сих пор тряслась. Да и Яманака сидела достаточно молчаливо. Никаких Саске-кунов больше не было. Кажется, им удалось чуть-чуть повзрослеть, но, честно говоря, я им сочувствую. Сам далеко еще не старик, в общей сложности прожил около 25 лет, плюс жизнь в этом мире и абсолютно все в молодом теле, но жизненного опыта у меня чуток побольше будет. А тихонько и несколько мрачновато отметив наше возвращение, да чуток выспавшись, мы тут же оказались на ковре у начальства. Внутри кабинета нас ждали три человека. Сам Намикадзе, Фугаку Учиха, которого я знал еще с прошлого раза, и какая-то синеволосая женщина. «Проходите, садитесь», — указал нам Минато на стулья перед своим столом. «ГМ, кажись, у них что-то важное, раз нас даже сесть удостоили», — шепнул я в сторону Саске. Верно, отделилась от стены, к которой она прислонялась, синевласка. Подойдя к нам, она продолжила. «Здравствуйте, Наруто, Саске, меня зовут Намикадзе Юй», и села в кресло сбоку от стола. «Я Фугаку Учиха, глава Учиха Ичизаку», — повторил брюнет уже известное мне, видимо, для Саске. «У нас к вам важный разговор», — повернулся к нам Минато. И если на Саске он смотрел нейтрально, то на меня слегка неприязненно, но явно старался сдерживаться. «Верно», — продолжила Юй, приветливо, но слегка грустно улыбнувшись. «Видите ли, мы хотим рассказать вам о вашем происхождении». О, этот ублюдок все-таки набрался смелости. Пришел мне мысленный посыл от Кушины. «Вы про то, что Саске вроде как сын Фугаку, а я твой». Мой палец указал в лицо не ожидавшего подобного финта блондина. Пару секунд стояла ошеломленная тишина, а потом Фугаку мрачно произнес. «И давно вы знаете?» «Да лет с трех». Я откинулся на спинку кресла. «Кто?» Минато глухо зарычал. «Да так, два призрака прошлого, стоящие на страже злого-злого леса», — хмыкнул я, смотря в глаза блондина. Вот до него начало доходить. Глаза чуть сузились, дыхание участилось, а от лица отхлынула кровь. «Хорошо», — первой сориентировалась Юй, «тогда нам не придется долго вам все рассказывать. Наруто, Саске, мы предлагаем вам вернуться в семью». Она опять обезоруживающе улыбнулась и слегка развела руками, но я уже видел, что все планы А, Б и с разговора полетели к чертям, и что нам за это будет. Мой друг, так же как и я, откинулся на спинку кресла, слегка искривив губы. Какой нам резон возвращаться? Наруто, раздался у меня в голове голос Кушины. Я тут же активировал один ринниган под повязкой, чтобы иметь больше времени для разговора с мамой. Попытайтесь поторговаться. Зачем? Я просто сейчас над ним поиздеваюсь и пошлю в далекое пешее эротическое путешествие. Нет, как бы мы его не любили, но он Хокаге. Не стоит входить в его семью, но лучше принять пока его сторону, выжав с него как можно больше. Вам рано или поздно придется войти в какую-либо фракцию. Они даже при мне были не слабы, а сейчас должны еще усилиться. Если Минато все еще Хокаге, то его группа наиболее сильна. Постарайся выжать из него все, что можешь. Например, квартал Узумаки. Без этого, вообще ни на что не соглашайся. Еще постарайся отбить у него сестру. Или хотя бы заложить такую возможность в будущем. Насчет остального думай сам. Мне кажется, что ты мог бы выторговать обучение у кого-нибудь из санинов. Неожиданно влез третий, лучше всего у Джирай. Не уверена, что Джирая – лучший вариант, но стать учеником любого санина – это все равно дорогого стоит, учту. В реальности прошло от силы секунд 15. Как только я вернулся, кровь застучала в висках, постепенно успокаиваясь. Последствия кратковременного разгона сознания. Пока меня не было, Минато что-то говорил, но я прослушал, зато услышал ответ Саске. Это приказ? Нет, конечно, но... Начал Фугаку. Тогда я отказываюсь. Я уже понял, что наши собеседники начали все больше раздражаться, да и было отчего. Сидят тут два оболтуса малолетних, да посылают взрослых, которые им едва ли не все предлагают. Статус, семью, более-менее нормальную жизнь. В общем, надо было заканчивать. Знаете, давайте на чистоту, я который уже раз хмыкнул, уставившись на отвлекшуюся на меня троицу. Вам от нас явно что-то нужно, но вы выбрали немного не те вещи, которые нужны нам. Ни я, ни, как мне кажется, Саске, не будем считать семьей тех, кто нас однажды уже бросил, и отношение окружающих лично ко мне ваше решение не изменит. Как называли демоном, так и называют. Аналогично, хмуро бросил Саске, я прекрасно знаю, как реально могут ко мне быть настроены люди. Помню еще, когда слепым в приюте был, а потому дать вы нам, по сути, ничего и не можете такого, чтобы мы к вам присоединились. В качестве членов семьи, разумеется, я уж не говорю о том, что вряд ли мы реально таковыми станем. Учитывая недавнюю награду за миссию, деньги никому из нас пока тоже особо не нужны. И чего вы хотите? Вперился в меня глазами Хокаге, сбрасывая свою и так не особо удачную маску. А это зависит уже от того, что именно вы потребуете. Я спокойно глянул в лицо Намикадзе и Юй, а затем Фугаку. Вот последний меня чуток смутил. Если Минато с женой явно чего-то хотели добиться, и на меня им реально было плевать, то Учиха действительно считал Саске сыном, но вот в чем-чем, а в друге я уверен, Учихон пошлет так же, как они его послали давным-давно, какая бы там ни была ситуация. Нам бы хотелось, чтобы вы поддерживали бы нас на совете джонинов, начало Юй, но я ее перебил, а ничего, что мы пока генины, ключевое слово пока, хмуро ответил стоящий около стены Фугаку. Блин, хорошо он себя контролирует. Через 2 месяца Чунин Шикен, вы в любом случае станете там чунинами. Учитывая то, что мы узнали от Какаши, вы уже сейчас вполне себе на этом уровне. Еще через 1,5 года мы протолкнем вас в джонины. Даже если вы на тот момент не будете тянуть на этот ранг, то голос в совете получите, а за 2 года мы вас сумеем подтянуть. Вашу недавнюю миссию отметим как С-ранг, она вполне в него укладывается, пусть и с трудом. Вы ведь хотите нашу поддержку не только на совете джонинов, чуть помолчав, спросил я. Верно, опять влезла Юй со своей милой улыбкой, еще и на совете кланов, я заметил брошенный на нее чуть растерянный и недовольный взгляд 4-го. На совете кланов, я приподнял бровь, раз ты не хочешь вернуться домой, то, думаю, можешь возглавить клан Узумаки. Это все, чуть прохладно спросил я. Пока да. 4-й слегка нахмурился, они явно рассчитывали на другой разговор. Ну уж простите, мне не 11 лет, а больше 30 в общей сложности. Отлично, чуть потер руки, тогда с вас доступ в архив и библиотеку Анбу, клановый квартал Узумаки, а еще Ями и Орочимару сама, еще пару личиков в мою коллекцию. Вот попаду в Подтириану, найду там себе дума сброса и буду каждое утро наслаждаться. Наруто, не мог бы ты пояснить? Повернулась ко мне Юй, опережая закипающего мужа. «Если я стану главой Узумаки и Чизаку, то хочу себе клановый квартал Узумаки. Естественно, вместе с библиотекой, которую оттуда вынесли. Заметьте, я не требую все имущество клана, только кварталы и свитки. Еще я хочу, чтобы Ями имела выбор, остаться на Микадзе или стать Узумаки. А с Орочимару сама вообще все просто. Вам же надо как можно быстрее вытянуть нас на новый уровень. Вот и дайте нам в учителя Санина. Пусть подтянет нас хорошенько». По ходу произношения моих слов, Намикадзе стал успокаиваться, а его кулак разжался. Но Ями, даже если останется нашей дочерью, все равно имеет права на половину имущества клана. Экая хитрая бестия, конечно, только я тоже не идиот. Нет, не имеет. Имела бы, если бы я был мертв, а так все принадлежит клану Узумаки, в который Ями не входит. Именно клану, а не его отдельным членам, которым моя сестра к тому же не является. А войдя обратно в клан, она все равно не будет иметь прав на главенство, потому что она женщина, а сейчас есть еще и я. При этом тоже принадлежу главной ветви. Мам, почему они со мной возятся? Ведь реально я пока что никто и ничто. Просто в их оппозиции есть и другие могущественные кланы вроде Хьюг, которые не побрезгуют воспользоваться таким положением вещей, чтобы подорвать их авторитет и влияние, да еще и вырвать у них солидный кусок земли и денег вообще. А отдав клановые земли тебе, Минато практически избавится от всяких уязвимых точек, к тому же сохранив весьма немаленькую часть имущества. Да и принадлежать квартал будет представителю его фракции, пусть и такому, как ты. Сейчас твоя позиция весьма сильна в этом вопросе и поменять положение можно только отправив тебя на тот свет, но тогда нужно будет искать другого носителя разума леса, не говоря уже о том, чтобы поймать его. Ясно, спасибо. Хорошо, твои требования весьма справедливы, но зачем тебе учиться у Орочимару? Я думаю, вам гораздо лучше подошел бы Джирая, Опять улыбнулась Юй. «Юй-сан, любой из трех сэнинов научит меня синдзюцу, но вот дальше варианты разнятся. Джирая может дать мне фуин и свой жабий стиль тай, а Рачимару и Цунаде – медниндзюцу. Жабий стиль, конечно, круто, но медзюцу у таких гениев важнее, а фуин я лучше освою самостоятельно по клановым свиткам. Может быть, потом поучусь еще у кого. И откуда же Генин знает о жабьем стиле Джирайи?» Задумчиво протянул Минато. От одного старого немощного шиноби, чье лицо вырезано на горе Хокаге, также тяну слова. «Мы подберем вам наставника Саннина. Пока что вы будете тренироваться. Какаши займется остальной вашей командой, вами, кто-то из Саннинов. И чтобы на экзамене вы проявили себя идеально. А теперь можете идти. Деньги за миссию мы уже положили на ваши счета в банке. Счета открыты на ваши имена, лады». Хватаю соски за плечо и исчезаю, переносясь сквозь стену. К сожалению, когда мой уровень перешагнул 10-й, дальность перемещения снизилась, но учитывая нашего будущего наставника, скоро я опять буду расти бешеными темпами. Кабинет Хокаге. Как только Генины исчезли, раздался грохот. Минато и Фугаку одновременно врезали по столу и стене. Стол превратился в щепки, а стена оказалась пробита. Юй, с чьего лица исчезла улыбка, хмуро о чем-то думала. Когда Хокаге отослал появившихся Анбу, она заговорила. «Видимо, мы немного их недооценили». «Немного», — разъяренно рявкнул блондин. «Немного. Они выторговали себе только часть того, чем реально владели. Или ты действительно думаешь, что тебе дали бы забрать имущество Узумаки? Да как только Наруто стал бы чунином, так сразу на нас и вылили бы тонны грязи, а потом совет кланов обязал бы нас вернуть Узумаки не только их имущество, но и выплатить немаленькую компенсацию. И все это они сами бы и захапали», — саркастично улыбнулся Минато. «Верно, но это никого бы не волновало. А Ями, Минато», — синеволосая женщина проникновенно улыбнулась, — «ты сидишь в кресле Каге больше 10 лет. Неужели сам не понимаешь ситуацию?» «Понимаю, но все равно обидно. Кушина погибла из-за этого. Рука Юй легла поверх руки мужа. «Не волнуйся, как только ситуация стабилизируется, мы вернем то, что принадлежало Кушине. Наруто не должен владеть этим, я согласна. Только по другой причине», — мысленно добавила Юй. «Что думаешь?» — повернулся я к Саске на улице. «Фарс», — коротко ответил брюнет. «Согласен. Не знаю, что им реально нужно, но нас они развели, это точно. Правда и то, что мы могли бы получить, я тоже не знаю, а потому думаю, что мы в выигрыше. Бесит меня это место», — бросил Саске. «Эта улица?» — я удивленно посмотрел на него. «Нет, это гребаная деревня, а остальные не лучше. Вокруг было безлюдно, так что нас никто не слышал. Забавно. Когда-то Хаширама и Мадара основали Коноху, а теперь мы, их новые воплощения, ее ненавидим». «Действительно», — легкая улыбка наползала на лицо друга. «Кого бы ты хотел в учителя? Орочимару, Джираю или Цунаде? Жабы и слизни меня как-то не привлекают, так что я бы предпочел змей. Я вообще хочу попробовать отыскать свой призыв. Змеи и жабы, конечно, круто, да и слизнями можно неплохо пользоваться, но не мое они. ГМ, тоже неплохая идея. Пожалуй, я с тобой соглашусь. Кстати, раз уж у нас есть деньги, то предлагаю купить что-то нормальное. Наша квартирка, конечно, хороша, но я хочу нормальный дом. Девушек некуда водить», — подколол я его. «Да иди ты». Меня шутливо ударили в плечо. «Сам-то не лучше. Это сейчас. А вот представь, если нас все-таки отдадут Джирае». Саске на мое предположение только фыркнул. «Даже до нас докатились слухи о пристрастиях этого Саннина. А если серьезно, то учись думать головой. У нас скоро будет целый квартал Узумаки, а ты хочешь дом покупать. Блин, реально не подумал. Кстати, а где он располагается?» «На окраине деревни. За счет этого у них там просто дичайшее количество территории. Где-то около квадратного километра». «Сколько? Откуда?» «От прилегающих территорий. Когда Узумаки перебрались в Коноху, то было их всего около 40-50 человек, зато они имели очень много денег. Вот и выкупили себе прилегающие территории, а оставшиеся деньги потратили на покупку и развитие денежных предприятий. На самом деле потратили они около половины, а остальное хранится в клановом хранилище. Там же и библиотека, и клановые реликвии, и другие полезные мелочи», — проговорила у меня в голове Кушина. Я встал как вкопанный. «Кто-нибудь еще знает, и как получить доступ? По крови главной ветви, либо просто крови Узумаки?» — если кровь главной ветви не попадала на печати в течение 60 лет. Больше никто не знает, даже Мината. Я хотела передать этот секрет своим детям. Кстати, Ями тоже имеет доступ, только не знает об этом. И местоположение сокровищницы тоже не знает. И много там, не знаю, но точно больше десятка миллиардов. Лучше пока забудь об этих деньгах. У тебя своих достаточно, а сейчас попытайся стать Саннином и Джонином, тогда и вспомнишь о них. В сокровищнице тебя должна интересовать в первую очередь клановая библиотека. Хорошо, мам. Поговорил, хмыкнул Саски. Да, и ты даже представить себе не можешь, что я узнал, но об этом не здесь. Так чего ты хотел рассказать? Повернулся ко мне Саски, когда мы вернулись в нашу квартиру. Наруто, это тайна клана. Ты не должен рассказывать о сокровищнице. Блин, Саски, извини, но пока ты не станешь Узумаки, рассказать не могу, сам понимаешь. Кушина-сан, угу, ничего страшного, какие у тебя планы? Он сменил тему, даже не знаю, если честно, то мне просто нечего делать, можно было бы потренироваться, но сейчас меня не тянет. Правда, я хочу пробудить наконец Макутан, да и овладеть техниками Шарингана не помешает, особенно техниками Мангекё. Ты что-то про них узнал? Удивился Саски. Блин, я же тебе не рассказывал. Смотри, у Мангекё есть несколько известных мне техник. Сусанаа, это. Я знаю про Сусанаа. А еще, Аматерасу, огонь, сжигающий абсолютно все. Считается, что потушить невозможно. Работает на чакре и голом контроле. Вот как, если Сусанаа, это абсолютная защита, то Аматерасу должно быть абсолютным нападением. Еще что-то, Камуи. Пространственная техника. Есть несколько вариаций использования. Может лишать тела плотности. Хождение сквозь стены. Невосприимчивость к тайнин. Еще что-то вроде личного пространства или домена. Но все знания весьма неточны. Это все? Нет. Цукиёми, вечная иллюзия. Позволяет затянуть сознание противника в иллюзорное пространство. Там можно манипулировать временем, пространством и чувствами. Свести человека с ума. Причинить ему дичайшую боль. Противостоять невозможно, не обладая другим Мангекё, хотя может получиться и с помощью простого Шарингана. Информация тоже отрывочная. Может быть, в архивах, блин, что еще? Саски даже приподнялся с футона, на котором лежал. Я в разговоре совсем забыл про архив Анбу. Ну, помнишь, я у четвертого требовал? Расслабься, Учиха Харуюки откинулся обратно на жесткую поверхность. Ты ведь не думаешь, что тебе реально бы дали такой доступ? Но все-таки, вдруг бы получилось, потом выторгуешь, когда Чунинами станем и твой квартал получим, отмахнулся Саски. Они потребовали нашей поддержки в совете джонинов и твоей, в совете кланов. Это не значит, что ты должен поддерживать все их решения, за некоторые можно и дополнительно что-то спросить. Тоже верно, как ты собрался пробуждать Макутан? Саски вернулся к прежней теме разговора. Есть два варианта. Первый. У Цунади Синджу имеется интересный кулон с чакрой Хаширамы. Думаю, что впитав ее, я смогу получить доступ к Макутану. Отдаст? Скорее всего, нет. И она даже в банях носит его на груди. Украсть вряд ли выйдет, если только соблазнить и переспать. Задумчиво протянул я. А лет тебе хватит? Насмешливо оглядел меня друг. Вот и я про то. Хотя, может, она предпочитает молоденьких? Я усмехнулся, но увидев, что шутка не достигла цели, продолжил как ни в чем не бывало. Другой вариант – медитации. Во мне должна где-то быть память прошлых перерождений, вплоть до Асуры, а у тебя – до Индры. Не думаю, что Мадара и Хаширама пренебрегали медитациями, но они до конца жизни не смогли пробудить эту память. Еще какой-нибудь вариант – можно поднять труп Хаширамы с помощью Эдатинси. Он вряд ли откажет мне дать чуток своей чакры. Осталось только выкрасть Эдатинси из самого защищенного или одного из самых защищенных архивов деревни, хмыкнул Саске, пока не катит. Знаешь что, вскочил он на ноги и отряхнулся, предлагаю забить сегодня на тренировки, достать заначку и пойти развлечься, или в баню сходить. Когда делать нечего, надо идти в баню. Согласен, я, блин, а ведь я ни разу на горячих источниках не был, вру, был дважды в прошлой жизни. Надо сходить, попробовать, что это такое. Угу, заодно потренируешься в соблазнении перед штурмом сердца Цунади, сегодня ведь смешанный день, сохраняя серьезную мину, заявил Саске. Вот не пойму я иногда, поворачиваюсь к нему, ты шутишь или абсолютно серьезен, если бы я сам понимал. Сделав скорбное выражение лица, сообщил брюнет, Что такое горячие источники? Это кайф. Горячая вода окутывает все тело, расслабляя его, а холодные струйки из полотенца на голове, приятно щекоча, стекают по шее на спину, растворяясь в основном бассейне. Не знаю, кто это придумал, но данное времяпрепровождение по-настоящему расслабляет. Кажется, что драки и напряжение уходят в прошлое, а тело медленно растворяется в приятных ощущениях. Для шиноби эти места просто незаменимы. Когда вся жизнь – это драки и убийства, постоянное ожидание удара в спину, а все остальное – лишь промежутки хрупкого спокойствия между ними, то напряжение копится постоянно и его нужно как-то сбрасывать. И никакой секс или алкоголь тут не помощник. Эти вещи могут спрессовать стресс, засунуть его вглубь, возможно опустошить человека во время взрыва, чтобы он мог этот взрыв пережить, но пока не получается полностью расслабиться, напряг обязательно будет копиться где-то внутри и подтачивать психику. Вот сейчас, например, из меня выходило все, что я накопил недавно. Бой и мясорубка после него казались такими далекими и постепенно растворялись в памяти. Я врал сам себе, что то побоище меня не затронуло. Затронуло и еще как. Просто раньше я видел нечто похожее. Образы горы трупов зомби и людей перемешались, но подсознательно я тоже ощутил стресс. И я уверен, соски на другой стороне небольшого бассейна вышвыривает из своей жизни абсолютно тот же момент, как и Сакура, сидящая рядом со мной в купальнике. Необычайно молчаливая и даже не краснеющая от того, что находится с Учихой Харуюки в одном бассейне, как с ней было бы раньше. Ее глаза тоже полуприкрыты, а взгляд из оставшихся щелок устремлен в никуда. «О, старые знакомые!» — раздалось от двери, прерывая мои мысли. В купальню заходили Лейтен-Тен, а вслед за ними и нас Шикамару. «Как же хорошо!» — пробормотал Нара, погружаясь в воду. «Мне и раньше все было лениво, а сейчас даже на облака смотреть лень». Порывисто зевнув, он откинул голову назад, на бортик, и перестал подавать хоть какие-то признаки активной деятельности. «Кого еще решили отправить на Чунин-Шикен?» — задал я вопрос через какое-то время. «Да всех отправит», — подал голос Нара, который, как я думал, спал. «Да, тогда как насчет взаимопомощи при прохождении? А ты знаешь, что там будет?» — повернулась ко мне Ина. «Блин, да у нее уже сейчас грудь первого размера. Какие же она нарастит буфера лет через пять?» «Ну», — я чуток отвел взгляд от предыдущего места, где задержался буквально на секунду. «Насколько я знаю, второе испытание обычно связано со сражениями между командами. Вроде того, чтобы выпустить их всех в какой-нибудь барьер и сказать драться между собой, пока не останется половина или треть. Хочешь объединиться против других деревень?» — спросила Тен-Тен. «Да», — не стал я лукавить. «Предлагаю собраться всем вместе за три дня до первого этапа экзамена в каком-нибудь ресторане, а сейчас спокойно полежать и помолчать», — недовольно буркнул Шикамару. «Согласен», — откликнулся Саске. «Да, так, Ли какой-то возбужденный, сейчас точно какую-нибудь глупость ляпнет. Юности нужен отдых», — так сказал Гай-сенсей, — «и я сделаю это во имя силы юности». «Ай», — потер он макушку, куда получил кулаком от Тен-Тен. «Ну так сядь и отдыхай, желательно молча», — заявила девушка. «Да, ай, все-все, понял». Тут из соседней купальни раздался девчачий визг, заставивший нас всех вскочить на ноги. Я первым бросился через стену, сорвав всю навеянную сонливость и умиротворенность, как уже в полете услышал крик «Извращенец!». Приземлившись на воду соседнего бассейна, я увидел кучу голых девушек от 14 до 30 лет, часть из которых, натянув на себя кто что, кидалась всякими острыми железками в улепетывающего беловолосого мужика, явно случайно проломившего стену. «Видимо, я уже знаю, что тут произошло. ГМ, а девушки неплохие. Только почему тут одни девушки, если сегодня смешанный день? Ой, а чего это на меня так смотрит?» «Еще один», — послышалось зловещее сзади. «Малолетние к тому же, с другой стороны». «Вы меня не так поняли». Я поднял руки в защитном жесте.